Девятое. Далеко за полночь. Звук разбивающегося стекла. Донни Чироне проснулся и не мог определить в этот момент, действительно ли он спал. Он просто сидел в кресле, смотрел на трубку. Скачки адреналина вызвали в его голове видение каких-то ползущих розовых тварей. И вот теперь... Он поднялся с кресла и, шатаясь, заковылял по комнате, ударился коленом о кофейный столик. Боль немного прочистила мозги, и он осознал, что до сих пор держит в руке револьвер 38-го калибра. С широко раскрытыми глазами и пересохшим горлом он водил рукой с оружием по комнате, целясь непонятно куда, словно какой-нибудь тупой коп из полицейского сериала. Опустившись на ковер на коленях, он слышал лишь свое тяжелое дыхание и могильную тишину своего жилища. Кроме... Нет, все же было тихо. Да. За исключением того, что будто что-то поменялось в воздухе, будто атмосфера вдруг накалилась. «Слушай». Он прислушался, но ничего не услышал. Он мог услышать свое тело, сбивчивое дыхание в легких, в ушах шумело прилившая кровь, но больше ничего. Мысленно он бродил по комнатам, пытаясь определить источник чего-то постороннего, проникшего в его квартиру. Жилище его было немаленьким. Гостиная, столовая, кухня, две спальни, ванная, множество мест. Но тот звук, вроде как бьющегося окна, скорее всего, донесся либо из его спальни, либо из столовой. Там. Теперь он слышал шаги. Тихие, осторожные, будто бы их обладатель хотел остаться незамеченным. Столовая. Тот, кто прокрался в его квартиру посреди ночи, находился в столовой. Чироне слабо ощутил запах, его желудок запротестовал. Запах чего-то грязного, испорченного, запах могил и ливневых стоков. Чироне облизнул пересохшие губы. Он прикидывал, успеет ли он добежать до входной двери, прежде чем его схватят. Он подумал, что, скорее всего, этого не избежать. Потому что, Господи Иисусе, что бы это ни было за существо, которое оставляет своих отпрысков в ящиках, полной земли с червями, оно также было способно на такие невероятные вещи, как забросить парня на 30-футовое дерево и врезаться в окно на 5-м этаже в 3-м часу ночи. Но надо было что-то делать, иначе его члены и яйца могут оказаться отдельно от него, и внутренности тоже. Ему в голову пришла безумная мысль, что, возможно, это существо совершает некий ритуал, расчленяя и потроша жертвы. Такого рода истории рассказывали ночью у костра, в походах и скаутских лагерях. Но это было не так легко. Похоже, что Чироне мало что мог теперь сделать, но он хотя бы присел, не выпуская из рук пистолет. В его жилище находилось нечто безумное, нечто невозможное для нормального восприятия. Чироне поднялся на ноги. Пора покончить с этим, он сам пойдет к нему. Держа 38-й наготове, он вошел в кухню. Там горел свет. Везде горел свет. Он прошел мимо хромированной духовки, которой не пользовался, заметив, что на кафель возле окна слабо падает желтый свет едва зарождающегося солнечного дня. И да, теперь он ощущал запах ночного гостя еще сильнее. Застоявшийся запах канализации. Но, естественно, это должно было плохо пахнуть. Потому что, черт возьми, мерзкие вещи, они всегда плохо пахнут. И тот, кто сажает своих детей, словно семена, в землю с опарышами, очевидно, пахнет тоже мерзко. Через кухню Чироне вошел в столовую и увидел осколки разбитого стекла, которые покрывали пол и дубовый обеденный стол. В разбитое окно дул теплый соленый ветер из Атлантики. А рядом стоял человек. Или что-то вроде человека. Чирони сглотнул. Нет, все-таки это был не человек. У него были крылья, или, по крайней мере, одно большое черное перепончатое крыло, пронизанное розовой веной, которая была прикреплена к нижней части его левой руки. Когда Чирони разглядел прозрачную плоть на узких клочках кости, крыло сложилось. Это был по-настоящему крутой трюк, ведь со сложенными крыльями этот парень выглядел, будто он носил длинный черный кожаный плащ. Единственное, что казалось странным, это край подола плаща. Он был зазубренным, как крыло летучей мыши или край зонта. Он стоял и смотрел на существо. А существо смотрело на него. И он подумал, что у него нет никаких шансов. Существо шагнуло к нему, и Чирони увидел, что под крыльями у того был элегантный черный костюм свинного цвета галстуком и золотые часы на цепочке. На голове его сидела широкополая черная шляпа, вроде той, что носили мормоны. А лицо... Чирони не был готов назвать это лицом. Оно было белым, как мел, или скорее, как... негашенная известь, отслаивающаяся и трескающаяся, вытянутая по форме, уплощенная, нижняя челюсть выступала вперед, придавая ей несколько лисий вид. Его нос был как бы продолжением черепа, а выпуклые красные глаза, абсолютно без зрачков, выглядели как свежие вишни. Когда оно заговорило, Чирони услышал грубый, пожилой голос. «Мистер Чирони, я говорил, что приду, и вот я здесь». Несколько раз резко вдохнув, оно затяжно выдохнуло, обдувая Донни холодным могильным смрадом. Ну, конечно, оно умело говорить. Оно же ведь говорило по телефону. Но хотя выглядело оно как отпрыск человека и летучей мыши, в то же время оно казалось разумным и обладающим грамотной речью. Донни окончательно понял, что он попал. Назад пути нет. Особенно теперь, после того, как он увидел это существо и услышал его речь. «Ты не человек», — наконец смог произнести он. Существо рассмеялось, по-настоящему загоготало. И его ужасный смех отозвался отвратительным эхом по всей квартире. «Не совсем», — ответило оно. «Но кем бы я ни был, человеком или не человеком, я не убиваю детей. Я никогда не опущусь до этого. Можете ли вы сказать то же самое о себе, мистер Чирони?» Чирони не мог произнести ни слова. В его руке был пистолет, но сама идея стрелять в эту тварь... Нет, он боялся этой идеи. Боялся, что, стреляя, он не убьет ублюдка, а лишь сильно разозлит его. И тогда Чирони заговорил. Его разум автоматически выдавал фразы, которые он должен сказать этой твари. «Меня не было там, я не занимался этим делом. Это были те трое парней, они не знали Иисуса, откуда им было знать? Они думали, что это были просто крысы». Красные глаза мигнули. Мигнули еще раз. Хотя это лицо мало напоминало человеческое, Чирони увидел в нем понимающую ярость. Трещины углублялись, череп под шелушащейся кожей выдвинулся вперед, будто хотел выскочить наружу. Существо зарычало, обнажив длинные желтые зубы, тонкие, как вязальные спицы. «Предитель! Паразиты! Разве мои дети были паразитами?» Оно двинулось к Чирони, протягивая свою огромную руку, тонкие пальцы которой сужались к черным, невероятно острым когтям с игольчатыми кончиками. Но вдруг он отпрянул назад, сжал пальцы в кулак и потряс ими. Итак, твои дружки убили моих детей, верно? Потому что те показались им вредителями, непригодными для жизни. Теперь его глаза казались еще больше, вот-вот выскочит из орбиты, просверлит дырки прямо в Донни. И все, что он мог ответить, было: «Они не знали». Со сверкающими от гнева глазами существо снова подалось вперед. Клацнув острыми зубами, оно часто и прерывисто задышало. Голос в голове Чарони умолял пристрелить эту тварь и немедленно, но он игнорировал его, потому что насколько ужасен был этот монстр, настолько он был разумен. И к тому же в этом высохшем лице было что-то почти симпатичное. «Твой конец близок, мистер Чарони», — пообещало существо. «Но не сегодня, не тогда, когда ты ожидаешь этого. Я приготовил местечко для тебя. Мне осталось лишь выбрать час, когда я заберу тебя туда». После этих слов он просто повернулся и вышел в окно, взмахнув крыльями, обдавшими Донни холодным воздухом. Еще какое-то время Чарони слышал хлопанье его крыльев, словно паруса старого брига раздувались они и трепетали на океанском ветру. Оно ушло. Чарони упал на колени, чувствуя себя опустошенным и пьяным одновременно. «Срань Господня!» 10. На следующее утро, приняв слишком много чашек кофе и дексидрина, Чарони столкнулся с Арчи Мэном возле ломбарда на Миссисипи. «Выглядишь дерьмово, Донни», — сказал Мэн. Чарони засмеялся. После того, через что он прошел, он больше не боялся угроз этого парня. Теперь они показались бы ему смешны. Это все равно, что увидеть этого копа, едущего в клоунском костюме на одноколесном велосипеде и дудящего в дудку. «А вот ты всегда выглядишь дерьмово, Мэн. Должно быть, жрешь много пончиков и депрессуешь, потому что твоя жизнь никчемна». Мэн пристально посмотрел на него. «Немного сердит сегодня, Донни?» «Да, я не выспался». «Понимаю». Мэн зажег сигарету. «А я вот хотел рассказать тебе кое-какие хорошие новости. Ты увольняешься из полиции?» «Нет, пока нет. Но твой приятель, угонщик Полли Уэйт, мертв». Чарони ощутил, как земля уходит из-под ног. Он прислонился к кирпичной стене своего ломбарда, чтобы не упасть. «Мертв? Так сказал этот хрен полицейский. Ну, конечно, конечно. А почему же нет? Полли Уэйт должен был быть мертв. Возможно, потому этот уродливый говнюк и не убил меня прошлой ночью. Ведь он был уже сыт». Чарони вздохнул. «Ты сказал мертв?» «Именно так. Ты еще не завтракал?» «Нет, я не завтракаю». «Ну, отлично. Я не хотел портить тебе аппетит». Мэн выбросил сигарету. Лицо его оставалось непроницаемым. «Полли Уэйда нашли рабочие, которые меняют кровлю на церкви. Он лежал там, на крыше. Вернее, то, что от него осталось. Без внутренностей и полностью обескровлен. Донни, он был словно свернут в клубок. Ты знаешь, почему?» Чарони ждал ответа, как приговоренный к казни на электрическом стуле ждет первого разряда тока. «Да и ты скажешь мне об этом?» «А вот это забавно, Донни. Ты будешь смеяться. Он был свернут, потому что кто-то попытался засунуть его голову в его же задницу. И у него почти получилось. Ну что ты об этом думаешь?» «Очень, мать твою, весело, Мэн. У тебя есть еще такие шутки?» «Есть. Еще одна, и тоже забавная. Прошлой ночью я приставил пару человек к Уэйду. Один на улице наблюдал за парадным входом, а второй в аллее смотрел за дверью черного входа. И самое смешное, ты сейчас кататься со смеху будешь. То, что Уэйд так и не выходил ни одной из этих дверей. Наверное, из окна вышел. Ну разве не умора, а, Донни?» Чарони повернулся, чтобы уйти. С него хватило на сегодняшнее утро. «Ты отлично шутишь, Мэн. Мне нужно работать». «Донни! Да мне уже не важно, чем занимались эти трое придурков и ты с ними. Я уверен, что ты следующая жертва. И если ты не совсем дурак, ты позволишь мне спрятать тебя туда, где наш приятель не достанет тебя?» «Я подумаю», — ответил Чирони, захлопывая дверь перед лицом Мэна. 11. В тот день Арчи Мэн находился в переулке недалеко от Магеллана и думал о том, что вот она его жизнь. Его работа и есть его жизнь. Каждый день смотреть на трупы, при этом не стреляя и не убивая самому, как в прежние времена. Рядом находился Перно и говорил следующее. Селли Энн Бишоп, 23 года, проститутка. Она была в отношениях с Полли Уэйдом, если верить ее приятелям. Я полагаю, что они не врут. Желудок Мэнна разрывало от боли. Это было ожидаемо с тех пор, как они нашли растерзанный труп Уэйда на верхушке церкви. А местонахождение его подружки не было установлено. И вот теперь два в одном. Уэйд и его подружка. Не слишком ли? Селли Энн Бишоп была зажата между кирпичной стеной литейного завода и зеленым трансформаторным блоком размером с небольшой фургон. Расстояние между заводом и балконом было не больше 14 дюймов. Задницей она прислонилась к земле, ноги торчали вверх, обе руки до плеч отсутствовали. Она выглядела, будто ее раздавил огромный валун. Криминалисты пытались вытащить ее оттуда. Это было все равно, что попытаться вытащить 10-фунтовый гамбургер из отверстия почтового ящика. «Остался один Донни Чирони», — Мэн услышал собственный голос. «Он не хочет сотрудничать, да?» — спросил Перно. «А-а, это парень упрямый осел старой закалки. Из него ничего не вытрясти. Может быть, нам арестовать его за что-нибудь?» — предложил Перно. Но Мэн покачал головой. «Он может обойти детектор лжи. Еще он чует вранье за милю». «И что же тогда?» «А подождем», — ответил Мэн, «пока не придет время упаковать его. Это скоро произойдет, мы оба знаем». 12. Однажды ты устанешь от всего. Устанешь от всей этой игры, что ты вел день за днем на протяжении многих лет. Устанешь охранять награбленные, ценные бумаги и акции, выжимать деньги из игроков казино и торговцев наркотиками. Устанешь иметь дела с болванами и психопатами вроде Джимми Джека Фурнари и Фрэнки Геддара. От мошеннических схем и угона грузовиков до попыток избежать тюрьмы, вечно выискивая обходные пути. Такова была твоя жизнь». Вечно в поисках света в конце туннеля, которого ты, казалось, никогда не найдешь. И более того, усталость от навязчивых копов, игроков, воров, ракетиров и, возможно, от всего города. И вот наступает день, когда ты пакуешь вещи в свой небесно-голубой Краун Вик и валишь из этого чертова города. У тебя было чувство, будто тебя запаковывают в огромную дорожную сумку. Застегивают молнию, и ты начинаешь задыхаться, потому что делаешь то, что, естественно, для любого зверя. Ты бежишь. Таковы были нынешние мысли Дона Чирони. Стены сжимались, и не оставалось ничего, кроме бегства. Возможно, Арчи Мэн и хотел помочь ему, и Джимми Джек что-то собирался предпринять. Но что они могли против этой твари, этого крылатого ночного кошмара, сошедшего со страниц комикса ужасов? С собой Чирони взял более 100 000 наличными, немного одежды и личных вещей, полную канистру бензина, а также револьвер 38-го калибра и обрезанное 12-калиберное помповое ружье. Они лежали на пассажирском сиденье. А если этот призрак завладеет его оружием, у него еще и нож имелся. Тем не менее, чем дальше Чирони продвигался от Атлантик-Сити, тем лучше себя чувствовал. И он начал говорить себе, что, может быть, достаточно было просто уехать, и через какое-то время он уже честно верил в это. К полночи он пересек границу штата Мэриленд и думал о том, что скоро заночует в придорожном мотеле. Минут через 10 или 15. Это ведь должно сработать. И вдруг что-то ударилось о крышу его машины. Снова ударилось. Чирони вскрикнул и постарался удержаться на дороге. Ведь оставалось совсем немного, и он будет на магистрали. И еще один удар в крышу. На этот раз еще сильнее. Так что Чирони увидел вмятины на потолке над своей головой. Бам-бам-бам! Автомобиль занесло в сторону, и Чирони, полный испуга, не был уверен, то ли это он сам так повел машину, то ли всему виной удары по крыше, чтобы там не ударяло. «Ты ведь знаешь, что там ударяло», — сказал ему воспаленный разум. «Сейчас не время для долбанных игр, Донни. Есть только одна вещь, которая сейчас могла спуститься с неба на твой автомобиль, и это негребанный Питер Пен на драконьих крыльях». Но Чируни не собирался сдаваться. Нет, только не сейчас. Он не собирался закончить, как Арой, Райс и Уэйд. Не хотел стать замученной мышью в лапах играющего с ним кота. Бам-бам-бам. Он выровнял машину и снова мчался по дороге вперед, проклиная себя за то, что решил поехать этим путем по заброшенной сельской местности, где вокруг лишь поля, кое-какие деревья, несколько пустующих домов и ни одного автомобиля навстречу. А на крыше что-то сидело, будто гремлин, оседлавший крыло самолета. Он мог слышать его там, ощущал, как скрипит металл на крыше машины. Затем что-то склонилось вниз со стороны водительского окна. Невообразимо длинная рука, белая, с черными когтями. Когти заскребли по стеклу, выбивая какой-то ритм, будто играя с ним. Эта рука напоминала Чироне гигантского белого паука, перебирающего лапками перед тем, как поймать добычу. Рука поскребла по стеклу и исчезла. Потом вернулась снова, свернулась в кулак и ударила в окно, на котором появилась паутинка трещинок. Рука ударила еще раз, и стекло разлетелось на мелкие части. Осколки попали на колени Чирони. Он закричал. Краунвик дернулся, прыгнув на обочину. Из-под колес полетел гравий. Чирони вывернул руль, и машина снова поехала по асфальту, визжа шинами. Рука появилась вновь. На этот раз она залезла внутрь салона и ударила его по лицу с такой силой, что левый глаз Донни залила кровь, которая потекла вниз по всему лицу, и появилась боль. Но у него не было времени обращать на нее внимание. С пассажирского сиденья он схватил обрез, наставил его дулом в потолок и взвел курок. Вспышка почти ослепила его, отдача вжала в сиденье, звук выстрела чуть не оглушил. Но он выиграл какое-то время. Раздался дикий вопль боли, словно кричало раненое животное. А затем существо исчезло. Чиро не понял это. Точно так же он понял и то, что сам потерял много крови, а левая сторона его лица была разбита. Он положил оружие на колени и продолжил движение. «Ну что ж ты, грязный членосос, попробуй-ка явиться еще раз!» И вот тварь явилась. Она приземлилась на капот и расправила свои огромные крылья. Чирони вскрикнул и начал выкручивать руль то в одну, то в другую сторону, чуть не потеряв управление, но существо никуда не девалось. Вдруг оно прыгнуло, врезаясь в лобовое стекло и обдавая тысячами мелких осколков самого Чирони, ухмыляясь своим кошмарным ртом с острыми зубами. Когтистой рукой оно добралось до носа Донни, потянув его на себя. И тут же вырвало его глаз из глазного яблока. Чирони дико кричал, выпустив руль, и чисто инстинктивно схватил ружье и выстрелил, не глядя куда. Существо снова исчезло. Но это уже не было важно. Краунвик взлетел с дороги, перепрыгнул через водопропускную трубу, ударился об одно дерево, а затем о другое, налетел на холм, упал с него и несколько раз перевернулся, остановившись на крыше. 13. Чирони очнулся минут через 20. Он находился в своем автомобиле вниз головой. Разбитый и истекающий кровью, он обнаружил торчащую кость из своей левой ноги. Ремень безопасности удержал его от гораздо больших повреждений, но его правая рука была также сломана и онемела. Челюсть была свернута на бок, а рот полон крови. Машина закачалась, потом закачалась еще раз. Снаружи что-то схватило за дверную ручку со стороны водителя и дернуло дверь с металлическим лязгом. В салон проник тусклый свет. Чирони увидел, что там стоит существо и тяжело дышит. Картечь пробила его костюм, так что теперь можно было разглядеть тело. Хотя крылья его были черными, кожа казалась пятнисто-серой, почти безволосой, и была так сильно натянута на его теле, что каждый раз, как оно делало вдох и выдох, его ребра торчали, словно железные перекладины лестницы. Существо потеряло шляпу. Из его груди сочилась некая коричневая субстанция, которая напоминала табачный сок или же паучью кровь. Он пробрался рукой в салон и беспрепятственно дернул Чирони. Боль была настолько невыносимой, что Чирони потерял сознание. Пришел он в себя от дуновения ветра и обнаружил, что наступила темнота и сильно похолодало. В лунном свете он мог разглядеть мелькающие вершины деревьев, расстилающихся внизу лесов, и замерзшие крыши фермерских домиков, когда существо летело с ним вместе, плавно паря над землей. Чирони то уплывал из сознания, то вновь приходил в себя, из его ран по-прежнему вытекала кровь. Они проносились над улицами и аллеями, пока тени исчезли в темноте, и Чирони почувствовал запах канализации. Когда он снова открыл глаза, он увидел мигающий свет свечи. Где-то капала вода. Неповрежденным глазом он видел странные фантасмагорические тени, которые плясали на сырой кирпичной стене. Он не знал, что это за место. Наверное, какой-то тоннель, может быть, подвал или склеп. Там же было и существо. Да не одно. Может, это была самка с ним рядом, если что-то вроде грудей могло ее так идентифицировать. Они скрежетали своими длинными желтыми зубами и глазели на него выпуклыми красными глазами. Они издавали какие-то скрипучие, стучащие звуки, от которых ему хотелось кричать. Но они просто стояли и смотрели на него. От них несло затхлостью и смрадом мертвых вещей, как будто они ели мертвечину и спали в гробницах. Чирони снова периодически то впадал в забытие, то приходил в себя. Он осознал, что они положили его в какой-то ящик, гроб. Он ощущал грязь между пальцев. Еще там кто-то ползал. «Мы приготовили местечко для вас, мистер Чирони», — объявила тварь, которая была самцом. А самка визгливо повторила за ним. Затем опустилась крышка, и Чирони услышал, как в дерево забивают гвозди, и наступила чернота. Удушающая, вечная чернота. Он слышал, как их когти скребут по деревянному ящику, а потом что-то влажное и мясистое стало извиваться и копошиться рядом с ним в земле. Нечто вроде языка, который лизнул его раны, а затем рот и укус. Конец повести. Эксклюзивный авторский перевод Елены Прохоренко. Текст читал Владимир Князев.